Глава 4. То, господа, было вскоре после французского замирения, как я со в бозе почившим государем, императором, разговаривал. «Вы с государем разговаривали», — сию же минуту перебили рассказчика несколько голосов. «А как бы вы изволили полагать», — отвечал с тихой улыбкой карлик. «Да, с самим императором Александром Павловичем говорил и имел рассудок, как ему отвечать». «О, бог, вот меня убей, шельма, какая у нас этот Николавра!» — взвыл вдруг от удовольствия дьякон Ахилла и, хлопнув себя ладонями по бедрам, добавил. «Глядите на него, маленький, а между тем он клопштос с царем разговаривал». «Сиди, дьякон, смирно, сиди спокойно», — внушительно произнес Туберозов. Ахилла показал руками, что он более ничего не скажет, и сел. Рассказ начался снова. «Это как будто от разговора моего с государем-императором даже и начало имело», — спокойно заговорил Николай Афанасьевич. «Госпожа моя, Марфа Андреевна, имела желание быть в Москве, когда туда же ждали императора после всесветной его победы над Наполеоном Бонапарте. Разумеется, я в этой поездке по их воле при них находился. Они, покойница, тогда уже были в больших летах и по нездоровью своему порядочно стали гневливы и обидчивы. Молодым господам по этой причине в дому у нас было скучно, и покойницы это видели и много за это досадовали, а больше всех на Алексея Никитича сердились, что не так полагали верно у них в доме порядок устроен, чтобы всем весело было, и что через то их все забывают. Вот Алексей Никитич и достали маменьке приглашение на бал, на который государя ожидали. Марфа Андреевна не скрыли от меня, что это им очень большое удовольствие доставило. Сделали они себе к этому балу наряд бесценный, и для меня, французу, портному заказали синий фрак аглицкого сукна с золотыми пуговицами, панталоны, сударыня, простите, жилет, галстук, все белое, манишку с гофриями и пряжки на башмаки, 42 рубля заплатили. Алексей Никитич для маменькина удовольствия так упросили, чтобы меня можно было туда взять. Приказано было метрдотелю, чтобы ввесть меня в оранжерею при доме и напротив самого зала, куда государь войдет, в углу где-нибудь между цветами поставить. Так это, милостивый государь, все исполнилось, но не совсем. Поставил меня, знаете ли, метрдотель в угол у большого такого дерева, китайская пальма называется, и сказал, чтобы я держался и смотрел, что отсюда увижу. А что оттуда увидать можно? Ничего. Вот я, знаете, как Закхей мытарь цап-царап, да и влез на этакую маленькую искусную скалу, влез и стою под пальмой. В зале шум, блеск, музыка, а я хоть и на скале под пальмой стою, а все ничего не вижу, кроме как одни макушки да тупеи. Только вдруг все эти головы засуетились, раздвинулись, и государь с князем Голицыным прямо и входит от жара в оранжерею. И еще то, представьте, идет не только что в оранжерею, а даже в самый тот дальний угол прохладный, куда меня спрятали. Я так, сударыня, и засох. На скале-то засох и не слезу. «Страшно?» — спросил Туберозов. «Как вам доложить? Не страшно, но как будто волнение». «А я бы убег», — сказал, не вытерпев, дьякон. «Чего ж, сударь, бежать? Не могу сказать, чтоб совсем ни капли не испугался, но не бегал. А его величество тем часом все подходит, подходит. Уже я слышу даже, как сапожки на них рип-рип-рип. Вижу уж и лик у них этакий тихий, взрак ласковый-то уж, знаете, на отчаянность уж и думаю, и не думаю, зачем я пред ними на самом на виду явлюсь. Только, государь, вдруг эту головку повернули, и вижу, изволили вскинуть на меня свои очи, и на мне их и остановили». «Ну!» — крикнул бледнее дьякон. Я взял, да и поклонился. Дьякон вздохнул и, сжав руку карлика, прошептал: «Сказывай же, сделай милость скорее, не останавливайся!» Они посмотрели на меня и изволят князю Голицыну говорить по-французски. «Ах, какой миниатюрный экземпляр! Чей любопытствует это такой?» Князь Голицын, вижу, в затруднительности ответить, а я, как французскую речь могу понимать, сам отвечаю: «Госпожи Плодомасовой, ваше императорское величество». Государь обратился ко мне и изволит меня спрашивать: «Какой вы нации?» «Верно, подданный, говорю, вашего императорского величества». «И русский уроженец?» — изволят спрашивать. А я опять отвечаю: «Из крестьян, говорю, верно, подданный вашего императорского величества». Император и рассмеялись. «браво» изволили шутить. «Браво, мон петит саджет фиделе». «Браво, браво, мой маленький верно подданный» по-французски. «И ручкой это к меня за голову к себе и пожали». Николай Афанасьевич понизил голос и сквозь тихую улыбку, как будто величайшую политическую тайну, шепотом добавил: «Ручкой-то своею, знаете ли, взяли, обняли, а здесь неприметно для них пуговичкой обшлага нос-то мне совсем чувствительно больно придавили». «А ты ведь ничего не закричал?» — спросил дьякон. «Нет, что вы, батюшка, что вы, как же можно от вас, государь, кричать? Я-с, — заключил Николай Афанасьевич, — только как они выпустили меня, я поцеловал их ручку, что счастлив и удостоит чести, и только и всего моего разговора с их величеством было. А после, разумеется, как сняли меня из-под пальмы и повезли в карете домой, так вот тут уж я все плакал». «Отчего же после-то плакать?» — спросил Ахилла. «Да как же отчего? Мало ли отчего-с, от умиления чувств плачешь». «Маленький, а как чувствует!» — воскликнул в восторге Ахилла. «Ну-с, позвольте», — начал снова рассказчик. «Теперь только что это случайное внимание императора по Москве в некоторых домах разгласилось. Покойница Марфа Андреевна начали всюду возить меня и показывать. И я, истину вам докладываю, не лгу, я был тогда самый маленький карлик во всей Москве. Но недолго это было-с, всего одну зиму». Но в это время дьякон ни с того ни с сего вдруг оглушительно фыркнул и, свесив голову на спинку стула, тихо захохотал. Заметив, что его смех остановил рассказ, он приподнялся и сказал: «Нет, это ничего. Рассказывай, сделай милость, Николавра. Это я по своему делу смеюсь, как со мной однажды граф Клиныхин говорил». «Нет, уж вы, сударь, лучше выскажитесь, а то опять перебьете», — ответил карлик. «Да ничего, ничего, это самое простое дело», — возражал Ахилла. «Граф Клиныхин у нас семинарский корпус смотрел, я ему поклонился, он говорит: пошел прочь, дурак, вот и весь наш разговор, чему я рассмеялся». «И точно смешно», — сказал Николай Афанасьевич и, улыбнувшись, стал продолжать. «На другую зиму», — заговорил он, — «Вихерова генеральша привезла из Петербурга чухоночку Метту, карлицу еще меньше меня на палец. Покойница Марфа Андреевна слышать об этом не могла. Сначала все изволили говорить, что эта карлица не натуральная, а свинцом будто опоенная. Но как приехали и изволили сами Метту Ивановну увидать, и рассердились, что она этакая беленькая и совершенная. Во сне стали видеть, как бы нам Метту Ивановну себе купить. А вихерша та слышать не хочет, чтобы продать. Вот тут Марфа Андреевна и объясняет, что: мой Николай, говорит, умный, государь отвечать умел, а твоя, говорят, девчушка, что ж, только на вид хороша. Так меж собой обе госпожи за нас и спорят. Марфа Андреевна, говорят той: продай, а это им, говорит, чтобы меня продать. Марфа Андреевна вскипят вдруг: я ведь изволят говорить, не для игрушки у тебя ее торгую, я ее в невесты на вывод покупаю, чтобы Николая на ней женить. А госпожа Вихерова говорят: что ж, я его и у себя женю. Марфа Андреевна говорят: я тебе от них детей дам, если будут. И та тоже говорит, что и они пожалуют детей, если дети будут. Марфа Андреевна рассердится и велят мне прощаться с Метой Ивановной. А потом опять, как Марфа Андреевна не выдержит, заедем, и, как только они войдут, сейчас и объявляют: ну, слушай же, матушка генеральша, я тебе, чтобы попусту не говорить, 1000 рублей за твою уродицу дам. А так как назло не порочит меня, а 2 за меня Марфе Андреевне предлагает. Пойдут друг другу набавлять и набавляют, и опять рассердится Марфа Андреевна, вскрикнет: я, матушка, своими людьми не торгую. А госпожа Вихерова тоже отвечает, что и они не торгуют, так и опять велят нам с Метой Ивановной прощаться. До 10 000 рублей, милостивые государи, доторговались за нас, а все дело не подвигалось, потому что моя госпожа за ту дает 10 000, а та за меня 11. До самой весны, государи мои, так тянулось. И доложу вам, хотя госпожа Марфа Андреевна была духа великого и несокрушимого, и с Пугачевым спорила, и с 3 государями танцевала, но госпожа Вихерова ужасно Марфа Андреевны весь характер переломили. Скучают, страшно скучают, и на меня все начинают гневаться. Эх, вот все ты, изволят говорить, всякой такой пентюх, что девку даже ни в какое воображение ввести не можешь, чтобы она сама за тебя просилась. «Матушка, — говорю, — Марфа Андреевна, — что ж, — говорю, — питательница, я могу ее воображение вводить. Ручка, — говорю, — матушка, мне, дураку, пожалуйте». Они еще больше гневаются. «Глупый, — говорят, — глупый, только и знает, что ручки. А я уж все молчу». «Маленький, маленький, он бедный, этого ничего не может, — участливо объяснял кому-то по соседству декан. Карлик оглянулся на него и продолжал. «Ну-с, так дальше больше. Дошло до весны. Пора нам стало и домой, в Плодомасово, из Москвы собираться. Марфа Андреевна опять приказали мне одеваться, и чтоб оделся в гешпанское платье. Поехали к Вихиорше и опять не сторговались. Марфа Андреевна говорят ей, ну хоть позволь же ты своей каракатице, пусть они хоть походят с Николашей вместе пред домом». Генеральша на это согласилась, и мы с Метой Ивановной по тротуару против окон и гуляли. Марфа Андреевна — покойница, и этому радовались, и всяких костюмов нам обоим нашили. Приедем, бывало, они и приказывают, наденьте нынче Николаша с Метой пейзанские костюмы. Вот мы оба и являемся в деревянных башмаках, я в камзоле и в шляпе, а Мета Ивановна в высоком чепчике, и ходим так пред домом, и народ на нас стоит, смотрит. Другой раз велят одеться туркой с турчанкой. Мы тоже опять ходим. Или матросом с матроской. Мы и эдак ходим. А то были у нас тоже медвежьи платьица. Те из коричневой фланели, вроде чехлов шиты. Сунут нас, бывало, в них, будто руку в перчатку или носок в чулок. Ничего, кроме глаз, и не видно. А на макушечках такие суконные завязочки, ушками поделаны, трепятся. Но в этих платьицах нас на улицу не посылали, а велят, бывало, одеться, когда обе госпожи за столом кофе кушают, и чтобы во время их кофею на ковре против их стола бороться. Мета Ивановна пресильная была, даром что женщина, но я, бывало, если им дам хорошенько подножку, так они все-таки сейчас и слетят, но только я, впрочем, всегда Мете Ивановне больше поддавался, потому что мне их жаль было по их женскому полу, да и генеральша сейчас, бывало, в их защиту собачонку-балонку кличут, а та меня за голянишки, а Марфа Андреевна сердится, ну их совсем и с одолением. А то тоже покойница заказали нам самый лучший костюм, он у меня и теперь цел. Меня одели французским гренадером, а Мету Ивановну — маркизой. У меня эдакий кивер медвежий, меховой, высокий, мундир длинный, ружье за штыком и тесак, а Мете Ивановне — роб и опахало большое. Я, бывало, стану в дверях с ружьем, а Мета Ивановна с опахалом проходит, и я им честь отдаю. И потом Марфа Андреевна с генеральшей опять за нас торгуются, чтобы нас женить. Но только надо вам доложиться, что все эти наряды и костюмы для нас с Метой Ивановной и все моя госпожа на свой счет делали, потому что они уж, наверное, надеялись, что мы Мету Ивановну купим. И даже так, что чем больше они на нас двоих этих костюмов надевали, тем больше уверялись, что мы оба ихние. А дело-то совсем было не туда. Госпожа генеральша Вихиорова, Каролина Карловна, как были из немок, то они ничему этому, что в их пользу, не препятствовали и принимали, а уступать ничего не хотели. Пред самой весной Марфа Андреевна ей вдруг решительно говорят, «Однако, что же это такое мы с тобой, матушка, делаем? Ни Мишу, ни Гришу. Надо же, говорят, это на чем-нибудь кончить». Да на том было и кончили, что чуть-чуть их самих на Ваганьково кладбище не отнесли. Зачахли покойницы, желчью покрылись, на всех стали сердиться, и вот минуты одной, какова есть минута, не хотят ждать. Вы не доположим Мету Ивановну, чтобы сейчас меня на ней женить. У кого в доме светлое Христово воскресенье, а у нас тревога, а к Красной Горке ждем последний ответ и не знаем, как ей и передать-то его». Тут-то Алексей Никитич, дай им Бог здоровья, уж и им это дело насолило, видят, что беда ожидает неминучая. Вдруг надумались или с кем там в полку из умных офицеров посоветовались и доложили маменьке, что будто бы Вихиоршина карлица пропала. Марфе Андреевне, все знаете, от этого легче стало, что уж ни у кого ее нет, и начали они беспрестанно об этом говорить. Как же так, расспрашивают, она пропала? Алексей Никитич отвечает, что жид украл. «Как? Какой жид?» — все расспрашивает. Сочиняем им, что попало. Так, мол, жид этакой, каштановый, с бородой. Все видели, взял да понес. «А что же?» — изволит спрашивать. «Зачем же его не остановили?» Так, мол, он из улицы в улицу, из переулка в переулок, так и унес. Да и она-то рассуждает, дура какая, что ее несут, она даже не кричит. Мой Николай ни за что бы, говорят, не дался. Как можно, говорю, сударыня, жиду сдаться? Всему уж они, как ребенок, стали верить. Но тут Алексей Никитич вдруг ненароком маленькую ошибку дал, или, пожалуй, сказать, перехитрил. Намерение их такое было, разумеется, чтобы скорее Марфу Андреевну со мной в деревню отправить, чтобы это тут забылось, они и сказали маменьке. «Вы, — изволят говорить, — маменька, не беспокойтесь, ее эту Карлушку найдут, потому что ее ищут, и как найдут, я вам сейчас и отпишу в деревню». А покойница-то за это слово и ухватились. «Нет уж, — говорят, — если ищут, так я лучше подожду. Я, главное, теперь этого жида-то хочу посмотреть, который ее унес». Тут, судари мои, мы уж и одного квартального вместе с собою лгать подрядили. Тот всякий день приходит и врет, что ищут, мол, ее, да не находят. Она ему всякий день синенькую, а меня всякий день крайне обидне посылает в церковь Иоанну воинственнику молебен о сбежавшей рабе служить. Иоанну воинственнику? Иоанну воинственнику, говоришь ты, молебен-то ходил служить, перебил дьякон. Да-с, Иоанну воинственнику. «Ну так, брат, поздравляю тебя, совсем не тому святому служил. Дьякон! Да сделай ты милость, сядь!» — решил отец Савелий. «А ты, Николай, продолжай». «Да что, батюшка, больше продолжать, когда вся уж почти моя сказка и рассказана. Едем мы один раз с Марфой Андреевной от Иверской Божьей Матери, а генеральша Вихиорова и хлоп на самой Петровке нам навстречу в коляске. И Мета Ивановна с ними. Тут Марфа Андреевна все поняли и... Поверили ли, государи мои или нет, тихо, но горько в карете заплакали. Карлик замолчал. «Ну, Николу!» — подогнал его протопоп Савелий. «Ну-с, а тут уж что же, как приехали мы домой, они и говорят Алексею Никитичу, а ты, сынок, говорят, выходишь дурак, что смел свою мать обманывать, да еще квартального приводил. И с этим велели укладываться и уехали».